Миссис Мерсер заговорила, и, думаю, все, что она сказала на этот раз, чистая правда. Парик, позволивший Фрэнсису Эвертону воплотиться в своего брата, обеспечив ему тем самым алиби на день убийства, является лучшим тому доказательством. «Значит, в отеле был Фрэнк Эвертон?» «Фрэнк?» – спросила Хиллари. «Я была уверена в этом с самого начала», – сказала мисс Силвер. «Но он же был здесь, в Глазго, получал свое содержание». Мисс Силвер кивнула. «Без четверти шесть. Позвольте, я вкратце напомню суть дела. Вы тут же поймете, что все сходится. Алиби Берти Эвертона складывается из показаний людей, видевших его в отеле «Каледониан» во вторник, 16 июля, то есть день убийства. Сам он утверждает, что, поужинав с дядей вечером 15-го, успел на обратный поезд, отправлявшийся с Кингс-Кросс в 1:50 ночи, и утром 16-го в 9:36 утра был уже в Эдинбурге. С вокзала он отправился прямо в отель, позавтракал и лег отсыпаться. В 1:30 он спустился на ланч, после чего писал в своей комнате письма, успев между делом пожаловаться горничной на неисправный звонок в номере. Вскоре после 4 он вышел прогуляться и по пути заглянул в офис узнать, не было ли для него телефонных звонков. В отель он вернулся уже ближе к 8:30 вечера и, позвонив горничной, попросил принести бисквитов, сказав, что плохо себя чувствует и собирается лечь. Сама горничная утверждает, что он казался не столько больным, сколько пьяным. Но когда в среду утром она принесла ему чай, он уже полностью пришел в себя и выглядел совершенно нормально. Мисс Силвер сделала паузу, деликатно кашлянула и продолжила. В показаниях Берти Эвертона, равно как и в свидетельствах очевидцев, я заметила несколько странностей. Во-первых, почему, проживая в отеле «Каледониан», он выбрал для поездки из Лондона в Эдинбург вокзал «Кингс-Кросс»? Поезда, идущие с «Кингс-Кросс», приходят на станцию Уэверли, расположенную чуть ли не в миле от отеля. Если бы он сел на поезд в Юстоне, тот довез бы его прямиком до станции «Каледониан», которую от отеля отделяет лишь пара дверей. Почему же тогда он выбрал именно «Кингс-Кросс»? Напрашивается вывод, что у него были на то очень веские основания. Следствие упустило этот момент. На суде же он, кажется, не упоминался вовсе. «Так почему он поехал именно до Уэверли?» – спросила Хиллари. «А он и не поехал», – ответил Генри. И мисс Силвер кивнула. «Именно, капитан Кеннингем, на станцию Уэверли прибыл уже Фрэнсис Эвертон. Думаю, он добрался туда из Глазго на мотоцикле. Вам не удалось выяснить что-нибудь по этому поводу?» «К сожалению, нет. Прошло слишком много времени». «Я так и думала. Тем не менее, я совершенно уверена, что он воспользовался именно мотоциклом. Лучшей маскировки, чем мотоциклетная шапочка и очки, трудно себе и представить. После этого он мог преспокойно оставить мотоцикл на стоянке и, спустившись на станцию и предъявив в камере хранения квитанцию, которой, можно не сомневаться, брат заранее его снабдил, получить саквояж с одеждой Берти Эвертона и вот этим париком. Переодевшись в мужской уборной и спрятав в саквояж теперь уже собственную одежду, он мог взять такси и преспокойно успеть в отель «Каледониан» к завтраку. «Вероятно, это была самая рискованная часть плана?» – спросил Генри. «Я имею в виду завтракать у всех на виду в зале». «Нисколько. Первым делом я раздобыла фотографии обоих братьев. У них явно выраженное фамильное сходство. Не считая того, что у Фрэнка короткие черные волосы и залысины, а у Берти Эвертона рыжие, причем такие, что, увидев раз, забыть их уже трудно. В парике Фрэнк мог обмануть любую гостиничную прислугу. И потом не так уж и трудно скрыть собственное лицо. Можно приглаживать волосы, читать газету, сморкаться, в конце концов. Да мало ли разных способов». «Горничная вообще не видела его лица!» – возбужденно воскликнула Хиллари. «Мы разыскали ее, и она все нам рассказала. Правда, Генри? Она сказала, что такие волосы ни с чем не спутаешь, и что когда он жаловался на звонок, то писал письма, сидя за столом к ней спиной, а когда заказывал бисквиты, то разглядывал что-то в окне, А когда она принесла их, только что вышел из ванной и вытирал лицо полотенцем. Я все из нее вытянула. Скажи, Генри. Генри обнял ее. Дорогая, у тебя такой сквозняк в голове, что я начинаю бояться, как бы ты ни простудилась. Вы прекрасно справились, сказала мисс Силвер. Все было именно так. Риск, как вы понимаете, минимальный. Достаточно один раз увидеть прическу Берти Эвертона, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Каждый, кто видел ее в отеле, был уверен, что видел именно Берти Эвертона. Вскоре после 4 Фрэнк вышел из отеля, заглянув по дороге в офис спросить, не было ли для него звонков. Саквояж с одеждой он взял с собой. Проще всего ему было переодеться на станции. После этого ему оставалось взять со стоянки мотоцикл, доехать до Глазго и без 15:06 явиться в офис мистера Джонстона. Ехать ему было, если не ошибаюсь, что-то около 42 миль, так что он спокойно туда успевал. До 7:15 он находился в офисе, а в половине, можно не сомневаться, снова был на дороге в Эдинбург. И вот тут он допустил одну большую ошибку, а именно остановился выпить. Алкоголь, как известно, был его главным врагом, и он просто не устоял перед искушением. Как только я прочла показания горничной, что когда вечером вторника она явилась в 8:30 по вызову Берти Эвертона, он показался ей пьяным. У меня возникло чувство, что это один из ключей к разгадке. Я не ошиблась. Наведя справки, я выяснила, что пьянство никоим образом не входило в число пороков Берти Эвертона. Мне не удалось найти ни одного человека, который когда-либо видел его нетрезвым. И, напротив, пристрастие к алкоголю его брата давно уже стало притчей во языцах. После этого я уже не сомневалась, что алиби Берти Эвертона весьма ловко и изобретательно сфальсифицировано. Всех подробностей, думаю, мы никогда уже не узнаем. Можно только предположить, что, отделавшись от горничной, Фрэнк Эвертон дождался подходящего момента и ушел из отеля. Свою собственную одежду он переоделся, скорее всего, наверху. Вечером в гостиничных коридорах не так уж много прислуги. Ему достаточно было незаметно выйти из номера, и на этом его роль заканчивалась. Он мог забирать свой мотоцикл со стоянки и ехать обратно в Глазго. Он сыграл свою роль идеально, но все же сделал одну вещь, которой точно не было в плане его брата. Он сохранил парик, который, уверенно, должен был сразу же уничтожить. И теперь этот самый парик разрушит алиби Берти Эвертона? С величайшим удовлетворением заключила Хиллари. Мисс Силвер кивнула. Парик и признание миссис Мерсер. Хиллари подалась к ней, чуть не свалившись с дивана. То, которое ей продиктовал муж? Мисс Силвер! Нет, не это. Бедняжка, она все повторяла, что это неправда. А когда я сказала, что вы можете подтвердить, что оно написано под угрозой смерти, призналась, что давно уже написала настоящее. Выбрав момент, когда мужа не было рядом, и все это время носила его за корсетом, завернув в носовой платок. Там, правда, были сплошные ошибки и кляксы, но начальник полиции распорядился перепечатать его на машинке, и, перечитав его, она все подписала. Мы с начальником полиции старые знакомые, и он разрешил мне захватить с собой копию. Берти Эвертон будет незамедлительно арестован. Думаю, вам стоит поскорее связаться с миссис Грей и посоветовать ей нанять хорошего адвоката. А теперь, с вашего позволения, я прочту заявление миссис Мерсер.